Он мне сказал, что по возможности будут занимать меня, и пригласил, а не приказал, явиться в коллегию в такой-то день, в который она осчастливлена будет посещением канцлера графа Воронцова, товарища его и других его членов. Сии последние, исключая столь важных случаев, не знали, как отворяются в нее двери. Сколь не молод я был, но в первую зиму пребывания моего в Петербурге мог я увидеть, что в нем только две дороги – общество и служба. Две дороги выводят молодых людей из безвестности, в кои погрязают из них 9/10. Самые успехи в русской литературе, кои так мало тогда занимались, если они не были чрезвычайные, не могли спасти от забвения. Высокое общество не совсем похоже было на нынешнее. Оно было не столько еще снимок с прежнего парижского, сколько копия с венского. Там венгерские магнаты, на собственном содержании имеющие войска, там немецкие князья, из коих многие пользуются правами, присвоенными владетельным государем, имперские графы, фамилии коих обладают несколькими майоратами, польские, богемские, итальянские роды, соединяющие древность происхождений с огромными богатствами. Из них составилась плотная масса, совершенно отделенная от других сословий, заимствующая часть блеска своего от императора и его двора, но самостоятельная, совершенно от них независимая. Кому известна Россия, тот знает, на каком зыбком основании поставлена наша так называемая аристократия. Казалось, подражание тут дело невозможное. Однако же оно отчасти удалось. Мы где что подметим, то хотя на время, а уж верно искусно переймем. Богатые фортуны не были еще разделены между потомками, не были еще в раздробь промотаны. Они принадлежали по большей части людям, коим титул и высокий чин давали хотя иногда новую, но настоящую знатность. Камергерство четвертого класса и камер-юнкерство пятого, сыновьям их, одним в 25, другим в 28, открывали рано дорогу к почестям. Унизительная, убийственная обязанность переписывать в канцеляриях бумаги для них не существовало. Предшественники Екатерины, как и она сама, как и сын ее, возводя кого-нибудь на высокую степень, давали ему средства не только поддержать блеск даруемого ему титула, но даже разливать его на своих потомков. Все было в гармонии, пока неосмотрительная щедрость Павла I не повысила чинами людей, коих всех не в состоянии был он обогатить. В таком положении не совсем было трудно усастой княгине Голицыной с умом, с твердым характером, без всяких женских слабостей сделаться законодательницей и составить нечто похожее на аристократию западных государств. К тому же в ней самой оставалось еще довольно много русского, чтобы переход к новым идеям не был столь ощутителен. В честь сего общества, коего и поныне сохранилось еще несколько образчиков, должно сказать, что оно отличалось чрезвычайной учтивостью, то есть ласковую, немало не церемонную, строго соблюдаемую взаимной внимательностью. Холодная же учтивость, без малейшего вида пренебрежения, служило ему защитой от вторжений в его собрание таких людей, коих почитало оно того недостойными. Оно вынуждено было при Павле поставить главным своим догматом, что чины – суть ничто. Предпочтение, сделанное тогдашнему генералитету, скоро обратило бы его в кабак. Беда только в том, что французский язык был также первым его условием, и сделал его доступным людям, коих не следовало бы в нем видеть. Всякого рода иностранцам, аферистам, даже актерам. Тогдашний двор сему обществу служил также прекрасным образцом. Им правила вдовствующая императрица Мария Федоровна, пример всех семейных и общественных добродетелей, жена сильная, о кое гласит Святое Писание, в преклонных летах еще блиставшая величественной красотой, пышность истинно царскую, умевшая сочетать с бережливостью истинно народолюбивую. В тихом величии скромно стояла близ нее Елисавета Алексеевна, и немому бессильному божеству тем не менее усердные высылались моления.